Иерусалимский Великий Совет. Так Фихтвангер называет Синедрион или Великий Синедрион, высшее коллегиальное учреждение в Иерусалиме с политическими и судебными функциями, состоявшее из 71 или 72 членов и возглавлявшееся первосвященником. Во времена римского владычества Синедрион играл роль Верховного суда Иудеи. Итак, три члена Великого Совета, которых губернатор Антоний Феликс вот уже 2 года назад отправил в Рим в императорский трибунал как бесспорных бунтовщиков, несправедливо приговорены к принудительным работам. Правда, эти трое господ находились в Кесарии, когда иудеи во время предвыборных беспорядков сорвали императорские значки с дома губернатора и переломали их, но сами они в мятеже не участвовали. Выбрать как раз этих трех высокопоставленных старцев, людей совершенно неповинных, было со стороны губернатора произволом, возмутительным злоупотреблением властью, оскорблением всего еврейского народа. Иосиф видел в этом тот долгожданный случай, который даст ему возможность выдвинуться. Он собрал новые доказательства невиновности трех старцев и надеялся добиться при дворе или их полной реабилитации, или хотя бы смягчения их участи. Римские евреи, как он уже успел заметить, вероятно, не будут особенно усердствовать, помогая ему выполнить его миссию. Фабрикант мебели Гай Барца Аарон, председатель Агрипповой общины, у которого он живет и которому привез от отца рекомендательные письма, намеками, хитро, доброжелательно и осторожно разъяснил ему ситуацию. Агриппова община. В середине первого века нашей эры в Риме было несколько еврейских общин со своими молельными домами, синагогами. Одну из них Фейхтвангер представляет себе основанной иудейским царем Агриппой или же находящейся под его покровительством. 100 тысячам евреев, находящимся в Риме, живется неплохо. Они в мире с прочим населением. И они смотрят с тревогой на то, что в Иерусалиме националистическая антиримская партия мстителей Израиля начинает приобретать все большее влияние. Они вовсе не намерены рисковать своим положением, вмешиваясь в постоянные трения этих господ с Римом и императорской администрацией. Нет, Иосифу придется всего добиваться самому. Перед ним идет напластование. Камень, дерево, кирпич, колонны. Мрамор всех цветов. Стройка растет почти на глазах. Когда он через полчаса или через час уйдет отсюда, она уже успеет вырасти. Не намного, может быть, на 1/1000 своих окончательных размеров, но мера, точно намеченная на этот час, будет выполнена. Однако и он достиг кое-чего за это время. Его стремление вперед стало горячее, пламеннее, неодолимее. Каждый звук, доносившийся со стройки, каждый удар молотка или скрип пилы словно обтесывает, обстругивает и выпиливает его самого, хотя он и сидит с непринужденным видом на солнышке, такой же праздно шатающийся, как и остальные. Немало придется ему поработать, прежде чем удастся вызволить трех невинных из темницы. Но он этого добьется. Он уже не кажется себе таким маленьким и ничтожным, как в день приезда. Уже не испытывает такого почтения перед метистыми, замкнутыми лицами римских жителей. Он увидел, что римляне меньше его ростом. Он ходит среди них высокий, стройный, и римские женщины смотрят ему вслед не меньше, чем женщины в Иерусалиме и в Кесарии. Наверное, Ирина, дочь Гая, председателя общины, вошла в комнату, хотя и мешала отцу, только потому, что там находился Иосиф. У него ладное тело, у него быстрый гибкий ум. Когда ему исполнился 21 год, университет при Иерусалимском храме удостоил его высокой ученой степени доктора. Он овладел всей разветвленной и сложной наукой юридического и теологического толкования Библии. Ученая степень доктора — сан законоучителя и судьи. В первом веке в Палестине лица, носившие этот сан, обычно именовались почетным титулом «Рабби» — «Мой учитель». И разве он даже не прожил 2 года отшельником в пустыне у Исея-Бана, чтобы научиться чистому созерцанию, погружению в себя и интуиции? Все есть у него. Недостает лишь первой ступеньки на пути к успеху, благоприятного случая. Но этот случай придет. Он должен прийти. Молодой ученый и политический деятель Иосиф бен Маттафий сжал губы. Подождите вы, господа из Великого Совета, и вы, гордецы из каменного зала, вы меня унижали. Вы не давали мне ходу. Если бы к той сумме, которую вы согласились выдать мне из вашего фонда, мой отец не приложил еще своих денег, я не смог бы сюда приехать. Но теперь я здесь, в Риме, и я ваш делегат. И уж я это использую. Будьте уверены, я еще покажу себя, господа ученые. Каменный зал или зал каменных плит. Так называлось одно из помещений Иерусалимского храма, служившее залом заседаний Синедриона. Люди на трибунах что-то крикнули друг другу, поднялись с мест, все стали смотреть в одну сторону. С палатины что-то спускалось, поблескивая. Большая толпа, глашатаи, пажи, свита, носилки. Поднялся Иосиф, чтобы лучше видеть. Тотчас рядом с ним опять очутился гид, и на этот раз Иосиф принял его услуги. Оказалось, не император, даже не начальник стражи, просто сенатор или какой-то знатный господин, который пожелал, чтобы архитектор Целлер показал ему новостройку. Вокруг теснились любопытные, но полиция и слуги архитектора и его спутников сдерживали их напор. Ловкому гиду удалось пробиться вместе с Иосифом в первый ряд. Да, он сразу узнал по ливреям лакеев, пажей и скороходов, что это сенатор Марул, пожелавший осмотреть цирк. Даже Иосиф знал понаслышке, что это за фигура. В Иерусалиме, как и повсюду в провинциях, об этом Марулле ходили чудовищные сплетни, как об одном из первых придворных кутил, который руководил императором во всем, что касалось самых утонченных наслаждений. Впрочем, шел слух, что он автор многих народных комедий, например, дерзких обозрений, исполняемых прославленным комиком Деметрием Либанием. Жадно разглядывал Иосиф знаменитого вельможу, который, небрежно раскинувшись в носилках, слушал объяснения архитектора и время от времени подносил глазу смарагд, служивший ему лорнетом. Иосиф обратил внимание на другого господина. С ним обходились с особой почтительностью. Но можно ли было назвать его господином? Он вышел из своих носилок, одетый бедно и неряшливо, он шаркая бродил среди нагроможденных вокруг строительных материалов, толстоватый, кое-как обритой мясистой головой и тяжелым взглядом сонных глаз под выступающим лбом. Рассеянно слушал он объяснение архитектора. То поднимет кусок мрамора, повертит его в жирных пальцах, поднесет к самым глазам, понюхает, опять отбросит. То возьмет у каменщика из рук инструмент, ощупает. Наконец он уселся на какую-то глыбу и принялся, кряхтя, затягивать развязавшиеся ремни обуви, сердито отстранив подбежавшего лакея. Да, гид знал и его. Это Клавдий Реген. «Издатель?» — спросил Иосиф. «Возможно, что он и книгами торгует, но гиду об этом неизвестно. Он знает его как придворного ювелира. Во всяком случае, человек весьма влиятельный, крупный финансист, хотя одевается почти нищенски и немало не заботится о численности и пышности своей свиты. И это очень странно, ведь он родился рабом, от отца сицилийца и матери еврейки. Эти выходцы из низов обычно любят пускать пыль в глаза».